в западном крыле, но там ведь селят только офицеров». Ее голос был полон удивления. «Где еще ты предлагаешь разместить иномерянку?» «В казармах у солдат?» – спросил Эрвин. «Кажется, я прослушала что-то важное». Оставалось лишь корить себя за невнимательность и старательно вслушиваться в последующий разговор, так как было крайне неудобно переспрашивать, не хотелось доставлять им еще больше хлопот. «Нет, конечно, поселим ее поближе ко мне», – весело и слегка возбужденно улыбнулась женщина. «Я смогу поподробнее расспросить Розу о ее мире, их технологиях, истории». Она запнулась на полуслове, так и не закончив предложение, словно ее озарило неожиданной догадкой. Кинув быстрый, понимающий взгляд на командора, она резко развернулась ко мне. «Ты же расскажешь мне, я так хочу узнать обо всем, связанном с твоим миром. Это так необычно, я уже сгораю от нетерпения». Машинально кивнув в ответ, я глубоко задумалась. В этот момент до меня, наконец, дошло, зачем именно меня так опекал мистер Смит. Бесценные знания о другом мире в обмен на лояльность и защиту, значит, это весьма справедливо. Вот только проблема была в том, что я не инженер, не разработчик оружия, не механик, я чертов переводчик. Чем знания языков могли помочь в этом безумном мире? Разве что у них где-то завалялись письмена, которые они не могут расшифровать, ведь, как я поняла, люди здесь говорят исключительно на английском. И то не факт, что я смогу их перевести, возможно, они будут на одном из мертвых языков или на том, который я не выучила. Именно в этот самый момент я как никогда болезненно ощутила собственную бесполезность. Какой толк попасть в какое-то средневековье из мира прогресса и технологий, не имея при себе никаких нужных знаний и навыков? Тяжело вздохнув, я решила позже хорошенько подумать о том, какой полезной для них информацией я могла бы располагать. «Значит, вы выделите мне комнату?» – спросила я. «Да, твои вещи уже доставили в одну из комнат», – коротко ответил Эрвин и повернулся к своим офицерам. «Третья дверь после твоей, Ханджи. Через час у нас собрание. Жду вас у себя в кабинете». Кинув на меня последний взгляд, мужчина развернулся и ушел. Вслед за ним пошел Майк. Зоя же помогла мне слезть с повозки и подцепила меня под локоть, придерживая и помогая идти в сторону западного входа в штаб. Ривай, как ни странно, пошел с нами. Видимо, это удивило не меня одну, ибо лидер исследовательского отряда незамедлительно поинтересовалась причиной, по которой суровый капрал решил сопровождать нас. «Я иду в свою комнату, очкастая, переодеться и привести себя в порядок», — спокойно ответил он, скосив глаза на Ханджи. «Точно, я и забыла, какой ты чистоплюй», — протянула она в ответ, махнув в его сторону рукой. «Но я сама хотела бы искупаться». Я удивленно следила за их разговором, не ожидала, что они могут так беззлобно подначивать друг друга. Хотя, я же их почти не знаю, но разговаривать так с Риваем, да и он так спокойно реагирует. Они через многое прошли вместе, заслужили доверие друг друга. Вряд ли когда-нибудь настанет день, когда мне будет позволено обращаться к ходячему морозильнику в подобном тоне. Печально вздохнув, я подумала о том, что тоже не прочь смыть с себя всю грязь и кровь, которая, кажется, уже впиталась в мою кожу. Вновь меня кольнуло ощущение, что я забыла что-то очень важное. Голова закружилась от усилий сосредоточиться на нужной мысли. Я снова так сильно ушла в себя, что заметила, как мои спутники остановились, лишь когда Ханджи дернула меня за руку, притормаживая. Прямо передо мной стояла заплаканная девушка в форме разведотряда, смотря на меня с такой ненавистью, что я невольно отшатнулась от нее на пару шагов назад. Лицо ее опухло от градом катившихся по щекам слез. «Ты, это все ты виновата», — закричала она, указывая на меня. Я абсолютно точно не понимала, в чем меня обвиняют, но почувствовала себя крайне неуютно под ее обжигающим взглядом. «Митчелл», — произнес Ривай, отводя от девушки взгляд, и перевел его на меня. «Карин, перестань, их не вернешь», — с жалостью посмотрела на нее Ханджи. «Вины Розы в этом нет». Я совсем запуталась, в чем нет моей вины, о чем идет речь, кто эта девушка. «Нет», — истерично вскрикнула Карин, — «я знаю, я видела. Капрал посадил тебя на лошадь, почему ты не уехала? Из-за тебя погибли Ян и Стив, их бы не сожрали, не кинься они помогать тебе. А теперь ты идешь здесь, как ни в чем не бывало. Ты ни капли не раскаиваешься в их смерти. Ненавижу тебя». И, размахнувшись, она отвесила мне сильную пощечину. Глаза мои расширились от ужаса. Я вспомнила. Ян был ее возлюбленным, Стив, если не ошибаюсь, братом, пояснила майор. Митчелл, держи себя в руках, застекленевшим взглядом смотря прямо перед собой, но ничего не видя, я, наконец, осознавала медленно, толчками, накатывающими на сознание, осознавала ту самую ускользавшую от меня мысль. Погибли. Два солдата, два молодых паренька погибли, вытаскивая меня изо рта Титана. Погибли, спасая мою жизнь. Ты была вся в крови, сказала мне Ханджи. Я была в их крови. Я даже не знала их имен. Я почти забыла о случившемся. Как я могла забыть? Можно ли вообще забыть подобное? Видимо, шок или последствия сотрясения. Боже, неважно, о чем я думаю. Какая разница, почему я не помнила? Один из них был ее возлюбленным, другой братом. Защищая меня, погибли дорогие этой девушке люди. На ее месте я бы тоже ненавидела. Я бы никогда не простила. Перед глазами вновь и вновь мелькали кадры их смерти, калейдоскопом проносясь в воспаленном мозгу. Эти картины будут преследовать меня в ночных кошмарах до конца жизни. Титан, раскусывающий обоих ребят пополам. К горлу резко подступила тошнота, и я, оттолкнув от себя Зои, прикрывая рот рукой, кое-как отодвинулась от стоящих рядом со мной людей на несколько шагов, упала на колени и вырвала. Мой пустой желудок, казалось, выворачивал себя наизнанку. Меня рвало несколько долгих минут, из глаз потекли слезы. Я чувствовала руку Ханджи на своей спине, ласково поглаживающую меня. «Мертвых не вернуть», — услышала я безразличный голос капрала, «даже если ты убьешь ее или изобьешь до полусмерти». «Они сделали свой выбор». «Они сделали свой выбор», — глухо повторила его слова девушка, сдавленно всхлипнув. «Но знай, я тебя никогда не прощу». Я хотела извиниться перед ней, но слова застряли в горле. Спустя секунду послышались ее быстрые, отдаляющиеся шаги. Я не могла встать, все так же сидела на корточках на земле. Меня ощутимо потряхивало от душивших рыданий. Глаза застилала пелена слез. Я чувствовала себя жалкой, разбитой. Такой и выглядела. Глава спецотряда смотрел на меня, я не видела этого, но чувствовала. Каждой клеткой ощущала на себе его взгляд. Я была уверена, ему противно. Мерзость, презрительно скривившись, произнес мужчина, словно услышав мои мысли, решив озвучить мои догадки. «Вытрясь», кинул мне свой платок, поймав его трясущимися руками, стараясь смотреть на что угодно и куда угодно, лишь бы не на Ривая, я поспешно вытерла рот и стерла остатки слез со своих щек. Я была разбита морально и физически, теперь к этому прибавился еще и жгучий стыд. Хотелось провалиться сквозь землю. «Ривай, погрубее не мог», возмущенно воскликнула Ханджи, насильно поднимая меня на ноги. «Девочке плохо, у нее сотрясение и шок. Мне плевать, это не меняет того, что это мерзко», — холодно отозвался тот в ответ и, развернувшись, наконец-то ушел. «Я хочу умереть», — прошептала я одними губами, так, чтобы меня никто не услышал. Я была благодарна женщине за то, что она мудро решила ничего мне сейчас не говорить и молча довела меня до комнаты. Всю дорогу я смотрела только себе под ноги в пол. Сил посмотреть на свою сопровождающую у меня так и не нашлось. Остановившись перед нужной дверью, Зои сказала: «Женская душевая дальше по коридору и налево, вторая дверь. Увидимся». Я еще какое-то время смотрела ей вслед, прежде чем зайти, наконец, в свою комнату. Не было никакого желания осматривать помещение, лишь мозг машинально выловил из общей обстановки кровати аккуратно сложенные рядом с ней чемоданы. Осторожно прикрыв за собой дверь, я сползла по ней на пол, прижала колени к груди и, уткнувшись в них лицом, беззвучно заплакала. До этого момента, до встречи с Карин, до смерти ее близких, я не осознавала до конца, куда именно я попала. Все это воспринималось мной как сон или, может быть, временная поездка куда-нибудь. Я будто думала, что вот-вот с минуты на минуту смогу попасть домой каким-нибудь волшебным образом. Провалюсь в еще один портал, или засну, а проснусь у себя в квартире. Жестокая реальность открыла мне глаза. Я не попаду обратно в свой мир по мановению волшебной палочки. Я не смогу выжить здесь без помощи и поддержки разведотряда. Даже если я буду искать способ вернуться назад всю жизнь, есть вероятность, что я никогда его так и не найду. Никогда не увижу маму с папой, Ника и малыша Джо. Черт, нет, я не должна сдаваться и опускать руки. Они, должно быть, ищут меня, беспокоятся. Ян и Стив подарили мне бесценную возможность жить дальше. Они заплатили за это своими жизнями, нельзя забывать об этом. Взвыв от разрывающих голову мыслей, роем вившихся и гудящих в мозгу, я резко встала, собрала банные принадлежности, сменную одежду, чистые бинты и мази и отправилась в душевую. На мое счастье, она была пуста. Не хотелось бы видеть сейчас кого бы то ни было. Быстро раздевшись, отправив на помойку испорченные, порванные вещи и использованные бинты, я включила горячую, слава богу она здесь была, воду и со стервенением принялась счищать с себя грязь, пыль и кровь, свою и чужую. Я терла себя мочалкой с такой силой, что кожа болезненно покраснела, будто это могло смыть с меня ощущение чужой смерти. Пена на плитке под ногами закручивалась водоворотом вокруг стока. Закончив спустя полтора часа водные процедуры, я вспомнила про капраловский платок, который захватила с собой, чтобы выстирать и отдать законному владельцу. Стирального порошка у меня в наличии не было, пришлось довольствоваться гелем для душа. Надеюсь, ему придется по вкусу аромат карамели, или хотя бы не вызовет раздражения. Не очень-то хочется еще сильнее его бесить. Тщательно проверив платок на наличие пятен, удовлетворившись результатом, я отложила его в сторону и принялась осматривать свое тело. Столько повреждений за раз я никогда не получала, несмотря на всю свою неуклюжесть и неудачливость. Плечо болело и ныло, как и нога. На автомате нанесла на щиколотку и разбитая голень с коленом нужные мази, туго обмотала чистыми бинтами. Протерла рану над виском перекисью водорода, заклеила пластырем. Натянула короткие удобные шорты и огромную рубашку Николя, доходящую мне чуть ли не до колен. Прикрыв глаза, я прижала воротник к носу, с наслаждением вдыхая пропитавший рубашку запах любимых духов брата. Меня окутало ощущение покоя и уюта. Воображение так ярко нарисовало большие, крепкие руки Ника, сильно сжимающие меня в объятиях, что я на мгновение почувствовала его теплые ладони на своих плечах. Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Вздохнув, я собрала вещи и медленно поплелась обратно в свою комнату. По пути назад мне никто не встретился, чему я была неимоверно рада. Разговаривать с кем-либо или отвечать на вопросы не было ни сил, ни желания. Дойдя до отведенных мне покоев, я с неудовольствием обнаружила отсутствие замка или щеколды. Закидывая обратно в чемодан все ненужные, я с удивлением услышала звон чего-то стеклянного. Странно, вроде бы ничего бьющегося с собой не везла. Найдя источник взволновавшего меня шума, я ошарашенно выложила на пол две бутылки обожаемого Ником виски с прицепленной к одной из них запиской от брата. На клочке бумажки было размашисто выведено его косым почерком. «Небольшой презент тебе, чтоб ты не скучала по нашим попойкам. Люблю тебя, малышка. П.С. Я знаю, что ты предпочитаешь вино». Я крепко зажмурилась, чтоб не заплакать, и прошептала: «Дурак». Сжав записку в руках, прижимая ее к губам, я свернулась калачиком на кровати и заснула с мыслью о любимом брате. Я не боялась, что мне будут сниться кошмары, потому что была уверена, что Николас этого не позволит, даже несмотря на то, что он находился на расстоянии другой вселенной. Проснулась я уже ночью. Комнату освещал тусклый лунный свет, пробирающийся через окна. На столе обнаружились графин с водой, кусок хлеба и тарелка с чем-то, напоминающим овощное рагу. Мысленно поблагодарив того, кто принес мне ужин, я накинулась на еду. Даже не представляла, что я настолько сильно проголодалась. Подавившись от спешки, залпом выпила стакан воды и уже более спокойно закончила трапезу. Не зная, чем теперь себя занять, я решила немного прогуляться. Возможно, это было довольно неразумно с моей стороны ходить по незнакомому военному штабу, но мне казалось, что проведи я еще хоть минуту в этих четырех стенах, сойду с ума. Захватив с собой сигареты и уже высохший капраловский платок, мало ли, вдруг встречу его, я вышла из комнаты и плутала по коридорам 20 минут, пока мне навстречу не вышли двое солдат. «Ты кто такая? Что ты здесь делаешь?» — весьма справедливо спросил один из них. Невольно вытянувшись по струнке, я быстро ответила: «Роза Закариус, сестра майора Закариуса. Прошу прощения, вы не подскажете мне, как выйти из здания? Мне захотелось прогуляться, но, кажется, я слегка заблудилась». «Хаем, иди прямо до развилки, потом налево и до конца по коридору. Увидишь ступеньки, спускаешься вниз, там будет дверь во двор». От всей души поблагодарив их, я быстро помчалась в указанном направлении. Оказавшись, наконец, на улице, я с наслаждением вдохнула немного морозный воздух. Двор, к счастью, был пуст, хоть это и было немного странно. В пределах моей видимости не было ни одного караульного. Может, они патрулируют другой участок территории? Если честно, я слабо представляла себе, как именно должны охранять военный объект. Издалека донеслось едва слышное ржание лошади. Всегда хотелось научиться верховой езде, но, увы, я до ужаса боялась животных. У них была какая-то странная и необъяснимая любовь ко мне. Собак на улице я обходила за километр после того, как трижды они на меня ни с того ни с сего кидались. Сегодня днем мне впервые довелось прокатиться на лошади, но тогда у меня были проблемы посерьезнее, чем боязнь того, что меня растопчут копытами. И то она умудрилась все же сбросить меня. Достав сигарету, я прикурила ее и чуть не подавилась дымом, когда услышала за спиной уже знакомый, безэмоциональный голос. «Что ты здесь забыла?» Резво обернувшись, я с удивлением обнаружила Ривая в 10 шагах от себя. Он сидел прямо на траве, облокотившись спиной о стену, одна нога была согнута в колене, на которой он положил руку, и недовольно взирал на меня, ожидая ответа. Вышла подышать свежим воздухом, промямлила я, все еще ошарашенная его присутствием. «Он перестал быть свежим, стоило тебе закурить», — холодно проинформировал он. Я тут же затушила сигарету. «Тебя родители не научили не расхаживать в незнакомых местах, как по своему дому. Твоя судьба еще решается. На твоем месте я бы не забывал, что у тебя здесь нет прав. Это ожидаемо», — ответила я. «Конечно, мне не доверяют». Свалилась, как снег на голову, еще и рассказываю байки про будущее и другую вселенную. Повисла напряженная тишина. Вспомнив про платок, я быстро достала его из кармана и, подойдя к мужчине, протянула его: «Вот, возьмите». «Спасибо вам, не волнуйтесь, я его постирала». «Чем?» – спросил он, внимательно осматривая его на предмет грязи и пятен. «Гелем для душа, порошка у меня не было», — заметив слегка недоуменный взгляд в ответ, я поспешно объяснила: «Это что-то вроде мыла для тела, только жидкого». «Чем пахнет?» — медленно поднес платок к носу, весь мятый, т.ц. Забив на неловкость, которая охватывала меня в присутствии этого человека, я уселась рядом с ним, с улыбкой пояснив: «Карамелью. И у меня не было утюга, я не знала, чем можно его погладить». Положив, наконец, кусок ткани в карман, он перевел взгляд на небо. «Сегодня была яркая, звездная ночь. Я никогда не видела настолько прекрасного неба. У нас мерцание звезд перекрывают неоновые вывески, огни ночного, никогда не засыпающего города». Я посмотрела на Ривая, и у меня перехватило дыхание. Лунный свет освещал его бледное, словно высеченное из мрамора лицо. Ветер трепал черные, как смоль, волосы, заставляя его слегка хмурить брови и постоянно откидывать челку со лба. Чуть обветренные губы были сжаты в полоску. Он был красив, той самой, завораживающей холодной красотой, к которой так и тянет прикоснуться. Как полная луна, до которой не достать, не дотянуться, сколько ни старайся. Мне однажды довелось попробовать карамель. Давно, в детстве, один старик угостил меня конфетами с карамельной начинкой. Неожиданно заговорил капрал: «У вас они в дефиците, а у вас нет». Дождавшись моего отрицательного ответа, он продолжил: «Ты живешь в счастливом мире, люди у вас свободны, детям не нужно искать способ прокормить себя и выжить, а старикам гнить в трущобах». Немного помолчав, я ответила: «Это не так, да, мы не живем за стенами, нет никаких гигантов, но и у нас есть бездомные, нищие, голодные дети и старики, гниющие в трущобах, есть насильники, маньяки и убийцы. Даже в нашем продвинутом веке остались работорговцы. Обычные обыватели проблемы социума стараются просто не замечать. Никому нет дела до чужого горя, единицы остановятся, чтобы помочь умирающему человеку. Мы живем в страшное время. У вас людей убивают гиганты, у нас людей убивают сами люди. Так всегда было, и так всегда будет. Мне начинает казаться, что настоящей свободы нет ни в одном из миров. Даже в своем мире я никогда не чувствовала себя по-настоящему свободной. Мы всегда зависим от государства, от окружающих людей, от общественного мнения, от денег. В конце концов, возможно, настоящая, абсолютная, полная свобода лежит по ту сторону одиночества». Все то время, что я говорила, Ривай так и продолжал смотреть на небо, но, как мне кажется, внимательно слушал меня. Не знаю, почему меня вдруг потянуло на откровение, но захотелось продолжить. «Знаешь, я сказала тебе, что никому нет дела до чужого горя, а ведь я сама такая же. Сколько раз я видела бездомных, несчастных, измученных жизнью людей. Я так же, как и все остальные, просто делала вид, что их нет, не замечала. Пробегала мимо, кидая нищим мелочь. Изредка платила за стариков на кассе в магазине. Успокаивала свою совесть и тешила себя мыслью, что поступила правильно. Сделала хороший поступок. Жила без забот и проблем, окруженная любящей семьей. Щепетильно заботилась о своей внешности, тратила баснословные деньги на одежду и развлечения. Если подумать, то я просто отвратительно. Высказав все, что душило меня, я уставилась на носки своих балеток. «Хорошо, что сама понимаешь это», — произнес мой невольный собеседник. «И за такую бесценную жизнь отдали свои жизни двое моих солдат». Больно кольнули сказанные им слова. «Бесценная, не стоящая ни гроша». «И то верно, я себя ненавижу», — почти беззвучно прошептала я, но он услышал. «Это глупо. Они сами сделали свой выбор. Живи настолько долго, насколько сможешь, помня о той цене, которую они за это заплатили», — сказал Ривай, разогнув ногу и сложив руки на груди. Я, напротив, согнула ноги в коленях и спрятала в них лицо, обхватив руками. Смотреть сейчас на него было выше моих сил. «Ты не понял меня. Я ненавижу себя не за то, что я выжила, а они погибли, защищая меня». Слова давались мне тяжело, но я не могла не продолжить. «Я ненавижу себя за то, что в глубине души я рада, что выжила, даже несмотря на то, что кто-то погиб, спасая меня от смерти». Молчание после моего признания стало напоминать мне гробовое. Не выдержав напряжения, я спросила: «Ты ненавидишь меня?» Медленно повернувшись ко мне, он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, приковывающим к земле, заставляя съежиться. «Ненавижу?» «Нет, льда в его голосе хватило бы, чтобы заполнить собой весь Северный полюс. Ненависть – слишком сильное чувство для такой, как ты. Я тебя презираю. Ты и правда отвратительно». Что-то после его слов перевернулось во мне, оборвалось. Я знала, что он это скажет. Никак иначе и быть не могло. Неожиданно для самой себя я засмеялась. Сначала тихое хихиканье переросло в громкий, сумасшедший смех. Я билась в накатившей истерике головой о стену. По щекам потекли слезы. Смех перешел в глухие рыдания. Я пыталась остановиться, но не могла. «Успокойся», — раздраженно процедил капрал. Я стала задыхаться. Хрипела, пытаясь вздохнуть, борясь за каждый глоток кислорода, бесполезно раскрывая рот. Сердце отстукивало бешеный ритм. Паника захлестнула меня. «Эй, что с тобой?» Краем глаза я уловила движение перед собой. Чужая рука жестко встряхнула меня за плечо, щеку обожгло болью. Голова откинулась в сторону от пощечины. Второй за сегодняшний день. Глаза застилала пелена, я вцепилась в плечи мужчины. Я не могла восстановить дыхание, все так же продолжая задыхаться. Ощущение комка в горле, эдакой перегородки, мешающей мне свободно вздохнуть, отказывалось проходить, заставляя судорожно глотать воздух. Я почувствовала грубо, сильно сжавшие мои скулы пальцы, его лицо было слишком близко, серые, серьезные глаза внимательно вглядывались в мои. «Дыши», — приказал он, выдыхая это единственное слово в мои губы. «Дыши». Слегка наклонив голову, прижавшись лбом к его лбу, я делала вдох за вдохом, медленно приходила в себя, сосредоточившись на его горячем дыхании, согревающем мое лицо, восстанавливая свое. Наконец, словно подчинившись его приказу, приступ отступил. Ривай не спеша отстранился, отпустив меня, и поднялся на ноги. «Что это было только что?» — спросил он, нахмурившись. Спустя 10 минут, на протяжении которых он терпеливо ждал ответа, стоя надо мной, я смогла выдавить из себя: «Невроз дыхательных путей, который не давал о себе знать с 14 лет, возникает при эмоциональном и физическом перенапряжении. То есть, ты хочешь сказать, что, имея такие проблемы со здоровьем, еще и куришь?» — отчеканил он, делая паузы после каждого слова, будто сомневаясь в моих умственных способностях. «Идиотка, совсем без мозгов». «Нет, не сомневаясь, уже вынес вердикт». Почувствовав дикий стыд, я прикрыла глаза рукой, лишь бы не смотреть на него, не видеть слегка искривленных губ, как бы говорящих, будто таких тупых людей ему в жизни еще не приходилось видеть. Я выпалила, оправдываясь: «На самом деле последний приступ был 8 лет назад, а до этого я помню лишь пару раз. Мама, правда, рассказывала, что в детстве со мной такое случалось довольно часто, но все же». Он ничего не ответил, лишь сильнее нахмурился. Зажмурившись, я с трудом поднялась с земли. Голова кружилась. Мне нестерпимо сильно захотелось лечь в кровати и отдохнуть, но была одна проблема. Только, боюсь, стоит мне ее озвучить, Ривай пошлет меня куда подальше, либо просто прибьет. Чувствую, лимит его терпения в мой адрес иссяк на сегодня, если вообще не на годы вперед. Извини, ты не мог бы проводить меня до комнаты, сама дойдешь, процедил капрал, кажется, поразившись моей наглости. Я и сама поразилась не меньше, если не больше. Я не помню дороги, не дойду, вздохнула я, вжав голову в плечи. Раздраженно дернув плечом, сильнейший воин человечества резко развернулся и пошел ко входу в штаб. Я зашагала вслед за ним, пока он не передумал, глядя ему в затылок. В мыслях не укладывалось все произошедшее. Только что мы с ним, наконец, спокойно поговорили, и после моих откровений он облил меня презрением с головы до ног, ясно дав понять, какого он обо мне мнения. А потом он опять спас меня, вновь пришел на выручку, хоть мог этого не делать, помог мне снова обрести дыхание, делясь своим. Его губы были слишком близко, меня чересчур сильно это взволновало. Сердце отбивало барабанную дробь при одном воспоминании об этом. Или это из-за приступа? Скорее всего, не заметив вовремя, что капрал остановился, я врезалась ему в спину. Мы, оказывается, уже дошли до моей спальни. «Прости», — промямлила я, ожидая расправы. Он, лишь кинув на меня презрительный взгляд, развернулся, чтобы уйти, но я неожиданно вспомнила кое о чем. «Подожди, постой здесь секунду». Я забежала в комнату, кинувшись к сумке, и принялась копаться в ней, выкидывая содержимое, спеша найти нужную мне вещь, и также быстро побежала обратно. «Вот, держи», — протянула мужчине упаковку шоколада. Очень хотелось сделать ему что-то приятное, даже такую мелочь. «Что это?» Он с недоумением разглядывал меня, приподняв вверх одну бровь. «Плитка шоколада, с карамелью», — с улыбкой объяснила я, — «из моего мира». «Не нужно», — ожидаемо ответил он, уже собираясь уходить. «Это моя благодарность тебе. Все же, ты спас мне жизнь. Прошу тебя, прими ее, Ривай». Я впервые обратилась к нему просто по имени, и только сейчас поняла, что успела перейти на «ты», а он, вроде, был не против. По крайней мере, ничего на этот счет мне не сказал. Он молча забрал шоколад и, кивнув, ушел. Еще пару секунд посмотрев на его удаляющуюся спину, я скрылась за своей дверью и прилегла на кровать, завернувшись в одеяло, как в кокон. Перед глазами появился образ капрала, сидящего у стены, залитого лунным светом. Так заворожившая меня картина вновь и вновь всплывала в голове. Он заполнил мои мысли, заполнил меня собой без остатка. Это был самый пугающий, необычный человек, которого я только встречала в своей жизни. Это была не любовь, я не могла влюбиться в человека, которого знаю вторые сутки. Мне не хотелось обнимать его, проводить с ним время, днями напролет болтая о ерунде. Я не мечтала о его поцелуях, да и вряд ли когда-нибудь смогу полюбить такого, как он. Чересчур сильный страх он на меня нагоняет. Его невозможно не бояться, но и нельзя не восхищаться им. Слишком уж он был хорош, даже несмотря на тяжелый характер. Постепенно распутывая клубок собственных мыслей и ощущений, я сама не успела заметить, как сон сморил меня. Этой ночью мне снился капрал. Глава 4. Следующий день начался для меня в обед, я стала слишком много спать. Возможно, это последствия стресса. За эти два дня я лишилась семьи, дома, попала в сумасшедшую в своей абсурдности ситуацию и впервые в жизни увидела смерть. Еще мне дали понять, что я из себя на самом деле представляю. НЧЕГО. Неприятно осознавать себя тепличным растением, с которого сдувала пылинки вся родня. С такими нерадостными мыслями я умывалась и приводила себя в порядок. Хотелось есть, надо было выбрать, что надеть. Что-нибудь поскромнее, подлиннее, а то уже успели сравнить с проституткой. Перерыв оба чемодана, я все же нашла еще одни зауженные джинсы и огромную зеленую толстовку брата, доходящую мне чуть ли не до колен. В таком свисающем с меня прикиде я точно не буду похожа на девушку легкого поведения. Стоило мне выйти из комнаты, как я вспомнила, что понятия не имею, где кухня или столовая, и будут ли меня отдельно кормить, ведь утренний прием пищи я уже проспала, а возиться со мной здесь никто не будет. В принципе, сейчас уже время обеда, осталось лишь найти кого-нибудь, кто проводил бы меня до нужного места. «Роза», — проснулась, наконец, — «как самочувствие?» — раздался голос Ханджи прямо за моей спиной, заставив меня испуганно подскочить. Любит же в разведотряде появляться неожиданно. «Спасибо, все хорошо. Вы как?» «О, я отлично. Я заскочила к тебе сегодня после завтрака, но ты спала, как сурок. Что стоишь в коридоре? Кого-то ждешь? Интересно, она всегда такая бодрая, и давай на «ты». «Хорошо», — улыбнулась ей я, кажется, ее хорошее настроение передалось и мне. Я искала столовую, кушать хочется. Закинув мне руку на плечо, Ханджи рассмеялась. «Тебе везет, я как раз иду туда», и потащила меня вслед за собой, бодро зашагав по коридору. «Здесь у нас покой Эрвина, на этом этаже живут только офицеры, казармы у солдат в восточном крыле, я их тебе покажу позже. Нам вниз, столовая на первом этаже, а на третьем библиотека, кабинеты командиров, зал для совещаний, много чего еще. Моя лаборатория по соседству с темницами, раньше она была рядом с кабинетом Ривая, но этот коротышка заставил перенести ее в подземелье, в бывшую оружейную, видите ли, шум ему мешал, провела небольшую экскурсию женщина, мне лишь оставалось молча слушать и запоминать все. Вообще, она создавала впечатление фанатичной, вечно перевозбужденной, местами странной особы, но меня не покидало ощущение чего-то неправильного. У всех есть свои демоны, запертые на замок в самой глубине души. Не моего ума дело копаться в чужих костях, но, не могу не признать, все же интересно увидеть другую сторону Ханджи Зои. О, вот и дошли, смотри, вон Иривай, сядем к нему. Отказаться было невежливо, да и невозможно. Майор тащила меня за собой, как танк, которому неведомы препятствия. В голове сами собой всплыли слова капрала, вся вчерашняя ночь. Было до жути неудобно показываться ему на глаза после всего произошедшего, но выбора мне никто не предоставлял. В столовой находилось примерно сотня солдат, если не больше, но, тем не менее, она была настолько просторна, что половина помещения оставалась пустой. У дальней стены толпилось человек 30 с пустыми подносами, видимо, ожидая получения своих порций. «Всем привет, Аруа, подвинься», отвлек меня от разглядывания окружающего пространства голос Ханджии, не успела я пикнуть, как оказалось сидящий на скамье рядом с предметом своего беспокойства, то бишь с мистером сильнейший воин человечества, и заодно сгоняя нам за едой, на раздаче такая очередь. Но майор, попробовал возмутиться Боссард, едва приступивший к трапезе. «Правда, давайте я схожу», быстро пролепетала я, подскакивая с места, но была грубо усажена обратно за плечи. Хватка у женщины была что надо. «Нет, сиди, наконец мы можем поговорить». «Аруа, иди», безапелляционным тоном сказала она, обходя стол и усаживаясь на свободное место напротив меня между Петрой и мужчиной с хвостиком, имени которого я до сих пор не знала. Ривай, как ни странно, никак не отреагировал на все это безобразие и, казалось, даже не заметил нашего появления. Вчера я так спокойно с ним разговаривала, а сегодня от былой наглости не осталось и следа. Поерзав на месте, я с неудовольствием отметила внимательные взгляды сидящих рядом людей. Половину из них я до сих пор не знаю. Познакомься, это Петра Ралл, Гюнтер Шульц и Эрджин, а тот, кто ушел, Аруа Боссард. Все состоят в отряде Ривая. Представила мне их Ханджи, неведомым образом догадавшись, о чем я думаю. «Может, у меня все на лице написано? Приятно познакомиться», сказала я и получила короткие кивки в ответ. Чувство дискомфорта только усилилось, я скрестила руки на груди, глядя на свои колени. Слишком уж эти разведчики меня рассматривали, никакого такта у людей. Повисло тяжелое молчание. Я не знала, о чем можно с ними говорить. Да и эта девица, Петра, была немного напряжена и смотрела на меня странным, нечитаемым взглядом, отчего создавалось довольно неприятное ощущение, будто я в чем-то перед ней провинилась. «Одежда на тебе выглядит, как мужская. У вас все такое носит, очень отличается по форме от предыдущей», полюбопытствовала Ханджи, немного разряжая обстановку, но одновременно с этим приковывая всеобщее внимание к моему внешнему виду. «Она и есть мужская, но многие девушки у нас так одеваются. Существует довольно много разных стилей. Не думала я, что буду сидеть и обсуждать с солдатами свои шмотки. Жизнь непредсказуема, я успела в этом убедиться. Ну правда, вместо того, чтобы спросить меня о наших технологиях, рассказать подробнее об устройстве их мира и провести сравнение, мы болтаем о кофте Ника, которую я без спросу стащила у него. Если подумать, вчерашняя рубашка также больше напоминала мужскую», неожиданно проявил интерес к беседе капрал, заставив меня вздрогнуть. «И он туда же, вчерашняя?» Ханджи просто не могла не задать этот вопрос. «Черт, и что мне теперь ответить? Не очень-то хочется обсуждать произошедшее, слишком уж личным это было». От ответа меня спас Ривай, коротко пояснив. Она шлялась по штабу ночью, я наткнулся на нее во дворе, не помнила, как добраться до своей комнаты, я не шлялась, просто вышла прогуляться, недовольно поправила я, и да, та рубашка и эта толстовка принадлежат моему старшему брату, я часто одалживаю у него приглянувшиеся вещи, в них удобно ходить дома, вот оно что, и как же ты нашла дорогу обратно в комнату, зацепилась за тему Ханджи, с любопытством разглядывая меня и капрала, Ривай довел, пробормотала на автомате я, тут же прикусив себе язык, судя по виду вышеназванного мужчины, он жалел, что я его себе не откусила, или что он сам не вырвал мне его вчера. Ах, Ривай, давно ты обращаешься к нему просто по имени, жадно поинтересовалась женщина, даже чуть привстав и наклонившись поближе ко мне. Объект нашего обсуждения недовольно цокнул языком. Черт, вот надо же было сболтнуть лишнего. Пока я придумывала, что же на это сказать, к нам, слава богу, вернулся Аруа, поставив подносы на стол и плюхнувшись на скамью слева от меня. Я быстро посмотрела на Ханджи, мысленно умоляя ее заканчивать с расспросами. Она кивнула в ответ, взглядом обещая устроить допрос позже. Облегченно вздохнув, я придвинула к себе еду, немного ненатурально воскликнув. «Наконец позавтракаю. Я так проголодалась. Сейчас обед, а не завтрак», — холодно проинформировал меня Ривай. «Что-то, к сожалению, он сегодня больно разговорчив. Я с утра еще ничего не ела, для меня сейчас как раз завтрак», — огрызнулась я, решив игнорировать его, внимательно разглядывая содержимое подноса. «Вареный картофель в соусе на второе — это хорошо, суп из овощей на первое — это плохо, вернее, плох один ингредиент. Кто-нибудь хочет суп?» — спросила я, отодвигая его от себя. «Почему ты не будешь?» — подал голос Аруа. «У меня аллергия на свеклу», — пожав плечами, передала ему тарелку. Поблагодарив меня, он приступил к трапезе. Этим же занялась и я. Зоя, хвала всем богам, тоже отвлеклась от меня, сосредоточив свое внимание на приеме пищи. Картошка с хлебом показалась мне вкуснейшей едой, какую я пробовала за всю свою жизнь. Видимо, голод сказывался, ибо умяла я свою порцию за рекордную для себя скорость и потянулась к кружке с горячим чаем. Вообще, чай – это страсть всей нашей семьи, передающиеся из поколения в поколение. Дома всегда стояли кучи баночек с самыми разнообразными сортами чая, у нас даже традиция была, с понедельника по пятницу каждый день по очереди выбирать тот чай, который будет пить вечером после ужина вместе вся семья, моим днем был четверг, а на выходных выбирали все вместе, устраивая целые дебаты и споря друг с другом, какой же чай заварить. Глупо это было, учитывая, что на протяжении всего дня каждый член семьи выпивал не меньше трех чайничков любимых сортов, но весело. «О чем задумалась?» — спросила меня Ханджи, и, заметив мой озадаченный взгляд, добавила, «У тебя сейчас было такое мечтательное выражение лица». Тихо прыснув в чашку, я пояснила, «Просто я очень сильно люблю чай». «Ох, еще одна любительница чая», — засмеялась женщина, и, кстати, «Так же странно держишь кружку», скосив глаза на Ривая, она указала на него легким кивком головы. Посмотрев на чашку в своей руке, я отметила, что по привычке поставила ее на ладонь, обхватив пальцами за стенки. Я перевела взгляд на капрала и немного удивилась. Если моя рука находилась под чашкой, то его, наоборот, над ней, как бы накрывая ее сверху. Он держал кружку за края, поставив локоть на стол, медленно отпивая по глотку, слегка задевая при этом кончик носа ладонью, и с легким недоумением смотрел на меня. Я даже не заметила, улыбнулась я любопытной главе исследовательского отряда, это привычка с детства. Когда мне было 7 лет, я взяла без спросу любимый мамин сервиз, доставшийся ей от бабушки. Услышав за спиной шаги, я резко развернулась, испугавшись, что эта мама пришла и спалила меня, но это был мой старший брат. Чашечка врезалась в руку Ника и разбилась, а ручка осталась у меня в руке. Я так боялась, что меня отругают, что тут же расплакалась, и Николя взял вину за это на себя. «И что в итоге?» — спросила Ханджи, весело скались. «Тебя отругали?» Ухмыльнувшись, я ответила. «Отругали обоих, и на неделю лишили сладкого». Громко расхохотавшись, женщина встала из-за стола. «Замечательная история, у тебя счастливая, дружная семья. Подожди меня здесь, я к Майку на секунду. Аруа, отнесешь наши тарелки?» И, даже не дожидаясь ответа, убежала. Как раз поднявшийся мужчина, обреченно вздохнув, молча выполнил ее просьбу приказ. Гюнтер с Эрдом подхватили подносы Петры, видимо, включив джентльменов и капрала, не отвлекать же начальство от чаепития, попрощались и отправились следом за Боссардом, с трудом удерживающим сразу три подноса. Отстраненно наблюдая за удаляющимися мужчинами, я давила в себе вспыхнувшую после слов Зои тоску по дому. Мне до безумия сильно захотелось увидеть родных. Допив чай, я оперлась ладонью на скамью и случайно задела пальцы Ривая, слегка поцарапав его кожу ногтями и тут же отдернув руку. Кровь прилила к щекам, было крайне неудобно за то, что я нарушила его личное пространство. Я поспешно попросила прощения. «Не извиняйся без должной причины, ничего не произошло», — ответил он, хмуро посмотрев на меня. «Теперь я чувствовала себя очень глупо, не зная, что на это сказать. А почему ты так держишь кружку? В итоге не придумала ничего умнее, мда. Не твоего ума дело, ну конечно, Сина, а ты на что рассчитывала? На душераздирающую историю в исполнении ходячего морозильника?» Вздохнув, я вспомнила про шоколад и попыталась перевести разговор в более мирное русло, поинтересовавшись. «Кстати, как тебе? Понравился вчерашний, но была перебита им?» «Понравился», — помолчав, он добавил, — «довольно неплохо». Обычно хмуривший брови Ривай сейчас выглядел расслабленно, лицо его разгладилось, стерев выражение вечного раздражения, хоть и оставалось таким же безразличным ко всему. На секунду мне даже показалось, что он улыбнется, но этого так и не произошло. Передернув плечами, он вышел из-за стола и, так больше ничего не сказав, ушел. На меня накатило необъяснимое чувство разочарования. Так хотелось увидеть, как он улыбается. Даже представить себе его таким не могу, будто бы это и вовсе нереально. Тряхнув головой, отгоняя охватившее меня наваждение, я заметила Петру, все еще сидящую на своем месте. Она была сильно напряжена, натянута, как струнка. Пальцы крепко обхватили чашку с чаем. «Что-то не так?» – спросила ее я, поежившись. Некоторое время она молчала, рассматривая меня, будто собираясь с мыслями, но спустя несколько минут все же спросила. «Вчерашний что?» «Что?» – не поняла я. «О чем ты говорила с капралом?» «Что ему понравилось?» – выпалила Рау. «Я ожидала чего угодно, но точно не этого. Что за допрос? Я не обязана перед ней отчитываться, в конце концов. Да и капрал меня по головке не погладит, если буду и дальше распускать язык». Только я открыла рот, чтобы возмутиться, как меня прервала вернувшаяся Ханджи, схватив за локоть и вытаскивая из-за стола. «Роза, пошли, нам пора», — махнув рукой взбесившей меня девице, она потащила меня в сторону выхода из столовой. «Ты выглядела так, будто собиралась вцепиться Петре в волосы. Что вы не поделили? Тебе следует быть осмотрительнее, не стоит затевать драку». «Не затевала я ничего, вам показалось». Она задала слишком личный вопрос, ее никоим образом не касавшийся, пробурчала себе под нос я, выкручивая руку из захвата, но, тем не менее, продолжая идти по коридору за женщиной. Резко остановившись, она окинула меня внимательным, серьезным взглядом и спокойно ответила: «Кажется, мы уже договаривались перейти на «ты».» Потупившись, я сбивчиво извинилась перед ней. Оставшийся путь до ее кабинета мы проделали в молчании. Стоило двери закрыться, я быстро села на диван. Блин, зря я вспылила. Да и Петра сама, кажется, выглядела немного смущенной. Может, мне следовало объясниться с Ханджи насчет произошедшего. Я сидела, сложив руки на коленях, ожидая от нее упреков, нотаций, лекций о неподобающем поведении, но не того, что она схватит меня за руку и чуть ли не с порога накинется на меня с расспросами о моем мире и наших технологиях. Глаза ее лихорадочно блестели, губы были растянуты в сумасшедшей улыбке. Перемена в ней была разительна и произошла настолько быстро, что немного напугала меня. Она выглядела так, будто в один момент разом потеряла все душевное равновесие, и, кажется, со мной сейчас случится то же самое. Отойдя от шока, я медленно выговорила: «Извини, я бы хотела обсудить этот вопрос с Эрвином. Сейчас мне нечего тебе ответить». Мое заявление заставило ее нахмуриться, она тяжело рухнула рядом со мной на диван, напряженно сжав подлокотник. «То есть, ты отказываешься разглашать сведения о своем мире?» Это был весьма справедливый вопрос. «Конечно, я не отказывалась. Просто еще не знала, что рассказать. Все это было слишком сложно, ведь почти все мои знания здесь, как я уже упоминала, бесполезны. У них даже электричества нет, чтобы я могла отдать на пользование свой ноутбук. Я не Эдисон, изобрести лампочку не смогу. Как и объяснить принцип работы электроприборов и движения тока по проводам. Кажется, это было что-то из разряда положительных и отрицательных зарядов, отталкивающихся друг от друга и переносящих ток в проводниках, если я правильно помню школьные лекции по физике. Может, стоило разрушить семейную гуманитарную традицию и учиться на технаря или медика? Я запоздало ответила, тщательно взвешивая каждое слово. Нет, проблема в другом. Как я уже говорила, я переводчик. Учила разные языки. У вас все говорят на английском, так называется ваш язык в моем мире. У нас же люди поделены на национальности, у каждой свой язык, своя письменность. Я не могу поделиться полезными сведениями о прогрессе, ведь просто не знаю, как это все работает. К примеру, пекарь не имеет понятия, как ковать железо, а кузнец, как убивать титанов. По этой причине мне бы хотелось для начала посоветоваться с главой разведотряда. Заметно расслабившись, майор кивнула, явно обдумывая мои слова. Придя к решению, она хлопнула в ладоши и предложила мне послушать подробный рассказ о титанах и методах борьбы с ними. Я с интересом слушала о ее опытах над плененными гигантами. Для меня было немного непонятно, зачем давать этим чудовищам имена, но я решила не заморачиваться над этими странностями. По мере повествования Ханджи начинала так яростно размахивать руками, что мне приходилось постоянно отодвигаться от нее, боясь за сохранность своего носа. Также она ответила на вопрос о заинтересовавших меня конструкциях с лезвиями, которые они использовали для головокружительных полетов, паря над землей, как птицы. Эта штука называлась приводом пространственного маневрирования и была разработана неким Манхером. Сам механизм состоял из рукояток, к которым цеплялись клинки, и соединенных с ними стальных тросов, баллонов со сжатым газом и кучи тугих ремешков, опоясывающих почти все тело. А я-то думала, что эти ремни на форме для стиля, наверное, они сильно натирают при маневрировании, может быть, от них на теле после постоянного использования остаются шрамы. Должно быть, крайне сложно овладеть этим устройством. Нужно иметь отличную координацию и обладать превосходным чувством равновесия. Захоти я вдруг научиться этим приемам, мне пришлось бы очень туго, возможно, даже ничего не получилось бы. Огромным минусом, по мне, являлся быстро заканчивающийся газ, ведь если рядом во время боя не будет отряда снабжения для его пополнения, как бы умело ты не умел сражаться, ты покойник. Да и вообще, смертность в их разведкорпусе явно зашкаливала. Многие новобранцы умирали в своих первых же вылазках, но, как объяснила Ханджи, процент выживания и успешного выполнения дальнейших миссий у оставшихся в живых солдат крайне высок. А лучших из лучших по уничтожению титанов в свой отряд собрал капрал, лично отобрав каждого из них. Значит, Петра одна из лучших, такая молодая, а уже, оказывается, квалифицированный и опытный солдат. Сказать, что я была удивлена, значит, ничего не сказать. Эта маленькая девчушка кромсает титанов направо и налево, к тому же, является элитой. Это достойно уважения. Они все здесь достойны уважения, раз настолько сильны духом, чтобы отправляться за стены сражаться с этими монстрами, еще и пытаться выяснить природу их происхождения. Кстати, что за вопрос она тебе задала, что ты чуть было не устроила потасовку? С легкой усмешкой протянула моя собеседница, вернувшись к этой теме в самый неожиданный момент. Поморщившись, я выпалила. Да не собиралась я устраивать потасовки, правда. Ханджи внезапно посерьезнела, вновь ошарашив меня переменой своего настроения. Еще один человек-загадка, имеющий множество граней. То чудаковатая фанатичка, помешанная на гигантах и новых знаниях, то удивительно мудрый, наблюдательный, сосредоточенный офицер опаснейшего подразделения армии. Тяжело вздохнув, она сняла очки и потерла глаза. Это как-то связано с теми слухами, что я услышала сегодня после завтрака. Слухами? Какими еще слухами? По дороге к конюшням я столкнулась с двумя девушками, одна из которых, как я поняла, патрулировала ночью территорию. А обсуждали они твой вчерашний поцелуй с Риваем, сказала женщина, внимательно всматриваясь в мое лицо. Я от шока поперхнулась воздухом, потеряв дар речи. Что они обсуждали? Какой еще поцелуй? С кем? Да как вообще в такое поверить можно, зная капрала? Это же самый безэмоциональный, бесчувственный и безразличный почти ко всему человек на всех планетах вместе взятых. Судя по твоей реакции, это все вымысел. Я так и думала. Впрочем, зная Ривая, трудно подумать иначе. Конечно, вымысел. Возмутилась я, и дня не прошло с моего пребывания в штабе, а уже являюсь предметом дурацких сплетен. Интересно, слышал ли об этом сам капрал, хотя, кто в здравом уме и трезвой памяти решится подойти к нему с таким вопросом? Боже, если это дойдет до него, он убьет меня. Все мы здесь немного ненормальные, невозможно остаться нормальным, видя столько смертей. Но Ривайон может быть по-настоящему опасен. Будь с ним осторожнее. Неожиданно предупредила меня Ханджи с такой странной интонацией в голосе, что это настораживало, и тут же, не дав мне опомниться и обдумать ее слова, с любопытством спросила, что такого увидела эта Джанет, что пришла к таким выводам. Черт, а мне так не хотелось это все обсуждать, но, кажется, ей я могу доверять. Не производит она впечатления человека, не умеющего хранить чужие секреты. Помявшись, я ей все рассказала. Теперь ясно, издалека это, возможно, было похоже. Интересно, Ривай уже знает? Она резко вскочила с дивана, будто собираясь прямо сейчас бежать и пересказывать ему гуляющие о нем по штабу сплетни. Я быстро схватила ее за руку. Нет, конечно, он же меня прикончит. Рассмеявшись, она сказала, такой повод над ним поиздеваться пропадает. Расслабься ты, я пошутила. Он меня на корм титаном пустит, стоит только заикнуться о подобном. Ее ощутимо передернуло, видимо, представила реакцию капрала, а во, уже вечер, засиделись мы. Ладно, мне пора к Эрвину. Кстати, уже время ужина. Сама дойдешь или проводить? Перескочила на другую тему Ханджи и, собрав стопку бумажек со стола, направилась к двери. Сама, я запомнила дорогу, ответила я, выходя из кабинета. Приятно было поболтать. Мне тоже, махнула Зоя рукой и пошла в противоположную от нужной мне лестницы сторону. По пути в столовую и в ней самой мне, слава богу, не встретился никто из знакомых. Помещение было почти пустым, не считая нескольких солдат. Получив свою порцию, я села за самый дальний стол, быстро отужинав, и побежала в свою комнату, все еще пребывая в шоке от услышанного и надеясь никогда больше не пересекаться с капралом. Я сидела в четырех стенах своей комнаты уже 3 часа, не зная, чем себя занять. За это время я успела принять душ и, наконец, разложить свои вещи в шкаф. Выйти погулять было опасно, велик риск наткнуться на Ривая, а встречи с ним мне хотелось бы избежать настолько долго, насколько это вообще возможно. Немного подумав, я достала бутылку виски, подаренную Ником, взяла стакан и уселась на кровати в позе полулотоса. Грех было не напиться после всего произошедшего со мной. Отпив глоток, я поморщилась, льда явно не хватало, как и колы. Хоть Николай называл кощунством смешивание благородного напитка с мерзкой газировкой, лицо старшего брата само собой всплыло в сознании, вызвав непреодолимую тоску по дому. Тяжесть на сердце только усиливалась. Разозлившись на саму себя за распускание соплей, я залпом допила остатки виски, закашлившись. Ник бы меня за жалость к себе по голове не погладил. Он учил меня не опускать руки, не сдаваться, что бы в жизни ни произошло. Да, он всегда заботился обо мне, чуть ли не пылинки сдувал, но одновременно с этим, понимал, что не всегда сможет быть рядом со мной, что может случиться и так, что он будет далеко от меня, с нашей-то работой, и вот тогда-то мне придется справляться самостоятельно. От мыслей меня отвлек стук в дверь, в комнату вошел командор. Внимательно оглядев меня и бутылку в моих ногах, он сказал, «Ханджи передала мне ваш разговор, ты хотела поговорить со мной, хотела». Меня озарила спонтанная идея, и, улыбнувшись, я похлопала по кровати рядом с собой. «Присаживайтесь, не хотите выпить?» Появилось желание провести беседу в приватной, расслабленной обстановке. Дождавшись его кивка, я добавила, «Только возьмите с собой второй стакан, он на столе». Выполнив мои указания, мужчина сел рядом, а я разлила нам выпивку. Слегка пригубив стакан, он спросил, «Что это?» «Это алкоголь из моего мира, виски». «Не знаю, есть ли у вас такой». Некоторое время мы пили молча, углубившись в свои мысли. Виски обжигал горло, а по телу разливалось приятное тепло. «Довольно хорош», — все же дал оценку Эрвин, разрушая тишину и внимательно глядя на меня. Я снова была в рубашке Ника, только на этот раз даже шорты не надела, ведь я не ждала гостей сегодня. Впрочем, он уже видел меня в белье, да и алкоголь помог мне расслабиться, не заморачиваться по пустякам. «Значит, люди в твоем мире поделены на национальности и говорят на разных языках?» «Да», немного подумав, я добавила, «Смит, к примеру, английская фамилия. Вы англичанин». «Англичанин, и что это значит?» Улыбнувшись уголками губ, спросил он. «Есть куча разных стран. Я, к примеру, из России. Англия – небольшая, но довольно сильная европейская страна. Англичанами называют тех, кто родом из Англии. Но, кстати, в любой стране хватает выходцев из других стран, людей другой национальности». Дала немного сбивчатое объяснение я, не зная, как разъяснить все это подробнее. «Скажи мне, что находится за стенами? Каков внешний мир?» Задал он довольно внезапный вопрос, заставив меня на секунду растеряться. В мыслях всплыли удивительные, разнообразные уголки родной планеты. Неожиданно для самой себя я нашла ответ. «Я не знаю, насколько сильно отличаются наши миры, но, если все же ваш мир похож на наш, за стенами простирается великолепная, необъятная территория, бескрайние равнины и степи, пустыни, земли, сплошь заполненные горячим песком. Днем там неимоверно жарко, а ночью ужасно холодно. Есть тропические вечно зеленые леса, горные цепи, никогда не тающие ледники. На северном и южном полюсах по полгода могут быть только день или только ночь. Представьте полярный день, во время которого солнце не заходит за горизонт, а описывает круг вдоль линии горизонта, или полярную ночь, когда солнце ни разу не появляется на горизонте, а северное сияние, небо, переливающееся красным, зеленым, фиолетовым свечением, как огромная, цветная завеса. Кстати, большая часть земли заполнена водой, соленые моря и океаны омывают всю сушу. Я не знаю, на каком континенте мы сейчас находимся, всего их 6. Расскажи подробнее о континентах, о других землях и разделяющей нас воде, попросил Эрвин, все это время внимательно слушающий меня. И я рассказала, поведала все, что знала о географии, материках, островах и странах, об океанах и способах путешествия за них. По завершении моего монолога, во время которого мы убили полбутылки виски, я была немного пьяна, а он также трезв, как и в начале разговора. Переварив все сказанное мной, мужчина медленно произнес: «Это удивительно. Получается, даже если мы доберемся до океана, нам понадобятся корабли, чтобы исследовать земли за ним. Там могут быть другие люди. Возможно, даже нет титанов». Задумавшись над его словами, я сказала: «Возможно даже то, что другие люди могут быть и на этом материке. Вы же не смогли так уж далеко зайти за стены, чтобы исследовать, что же именно там находится. Должны же быть другие города. Вся проблема в титанах. Если весь материк и пуст, нужно еще добраться до океана, сконструировать и построить корабль, иметь хорошего астролога-картоведа. Кажется, в древности люди по звездам определяли направление. Нельзя просто уплыть наобум, нужно еще суметь вернуться обратно». Неожиданно Эрвин положил руки мне на плечи, с силой сжав их и разворачивая меня лицом к себе. «Ты даже не представляешь, насколько ценной для человечества информацией о внешнем мире сейчас поделилась. Вы должны понимать, что наши миры могут и отличаться», — сказал я, потупившись. Не хотелось рушить загоревшуюся в нем надежду на приближение к, по всей видимости, давно мучающим его разгадкам. Улыбнувшись, он ответил: «Все сказанное тобой подтверждается обрывками из запретной книги о внешнем мире, которую я когда-то давно читал». Говорить что-либо еще сейчас не имело смысла, воцарилось уютное молчание, нарушаемое лишь звоном стаканов, что мы сжимали в руках, и тихими, неспешными глотками. Мы сидели, облокотившись о спинку кровати, я, все так же в позе полулотоса, он, скрестив и вытянув ноги. Это все так сильно напоминало наши с Ником посиделки, что мне сдавило горло. «Черт, Ник, прости меня, я не могу быть такой сильной, как ты хотел, как ты учил. Не могу не скучать по дому, не могу не думать о том, что, возможно, навсегда застряла здесь. Как мне вернуться обратно, бродить по свету, ища другой портал, а вдруг меня выкинет куда-нибудь еще? Да и по свету здесь особо не походишь, если не хочешь стать закуской для великанов». Меня пугали эти страшные монстры, пугали до дрожи в коленях. Так захотелось сейчас увидеть маму, обнять ее. Конечно, чаще всего я вспоминала Ника, но любила всю свою семью одинаково сильно. Просто старший братец чаще всего возился со мной, присматривал за нами с Джошуа, когда родителям приходилось надолго уезжать в командировки. Иногда мне казалось, что он старше меня не на 3 года, а на целых 30. Я чувствовала опьянение, но недостаточно сильное, мне хотелось напиться до беспамятства. Залпом осушив почти полный стакан, я закашлялась. Эрвин постучал по моей спине. «Осторожнее», — сказал он, придерживая меня рукой. Я была такого мелкого роста, Он на моем фоне казался еще больше, чем есть на самом деле. Я смотрела на его крепкую, мускулистую грудь, обтянутую рубашкой, широкие плечи. Он был сильным, красивым мужчиной. Рядом с ним мне казалось, что я нахожусь за каменной стеной. Мне так хотелось сейчас чувствовать себя защищенной кем-то, защищенной им. Пусть это и было бы самообманом, я же могу позволить себе это, ведь я уже пьяна. Отбросив пустой стакан, я аккуратно перелезла на колени к мужчине, обняв одной рукой его шею, другой зарывшись пальцами в светлые волосы. Он сидел, не шевелясь, никак не реагируя на мои действия, но и не отталкивая меня. Приблизившись к его лицу, я прошептала, глядя ему в глаза: «Поцелуешь меня, ты пьяна», произнес он в ответ, не настолько, чтобы не отдавать отчет в своих действиях. Я видела отражение своих лихорадочно горящих глаз в его расширенных зрачках. «Ты пожалеешь об этом завтра», — он обхватил ладонью мою талию, притягивая меня к себе. «Я не прошу тебя жениться на мне или переспать со мной, чтобы потом жалеть об этом». Я была грубо прервана на полуслове самым действенным способом. Он все же заткнул меня поцелуем. Это было именно то, чего мне сейчас так не хватало. Его губы были обжигающе горячи, он целовал меня медленно, тягуче, неспешно, покусывая нижнюю губу, цепляя и слегка оттягивая ее зубами. Его язык переплетался с моим, он провел им по небу, аккуратно исследуя мой рот, сводя меня с ума. Это был поцелуй с терпким привкусом виски, опьяняющим, вынуждающим забыться. Он гладил меня по спине, заставляя выгибаться навстречу, перебирал мои мешающиеся волосы, откидывая их в сторону. Я задыхалась, а он ловил мои вздохи своими губами. Я потеряла счет времени, не знала, прошла ли секунда, полчаса, час. Единственное, что сейчас имело значение, мужчина, обнимающий меня, доводящий до потери сознания своими поцелуями. Мы оба ловили момент, наслаждаясь друг другом, так как знали, что этого больше никогда не повторится. Заснула я в чужих объятиях, крепко прижатая к его горячему телу. Глава 5. Проснулась я от ощущения того, что меня аккуратно сдвигают в сторону, вытаскивая руку из-под моей головы и укрывая одеялом. Недовольно поморщившись, не чувствуя больше теплого тела под боком, я наобум ухватилась за чужую рубашку и потянула ткань на себя, с трудом разлепляя глаза. Командор сидел на краю кровати полубоком, натягивая сапоги и с улыбкой глядя на мои потуги. «Извини, я разбудил тебя. Как самочувствие?» Я открыла рот, чтобы ответить, но смогла издать лишь невнятный хрип. В горле была сахара. Эрвин налил мне стакан воды и с усмешкой наблюдал за тем, как я жадно утоляю жажду. «Не очень, по всей видимости. А тебя, как я погляжу, похмелье стороной обошло», — пробурчала я, сползая на пол в сторону тумбочки. Отыскав таблетки от головной боли, я проглотила сразу две. Вот она, дерьмовая сторона, сопровождающая каждую пьянку. Как прекрасна была бы жизнь без дурацкого отката, называемого похмельем. Но, как говорится, за все нужно платить. «Просто я умею пить», — пожал плечами мужчина, отвернувшись к зеркалу, висящему на стене, зачесывая назад растрепавшиеся после сна волосы и застегивая пуговицы на рубашке. «Разве я ее вчера расстегнула? Вполне может быть, я даже не заметила. А может, это он сам?» Допив всю воду из графина, я с недовольством покосилась на своего вчерашнего собутыльника. Он был непозволительно, просто преступно бодр. Как можно убить почти всю бутылку виски и не чувствовать себя после этого херово? Может, он не человек,